Глава 8. Зайдя в храм, мы оказались в просторном предбаннике, заваленном строительным мусором и кусками какой-то материи, напоминающей серую мешковину. Из 5 светильников на стенах горел только один, но его света вполне хватало, чтобы разглядеть в подробностях помещение и 3 хорошо сохранившихся барельефа, изображавших птицеголовую демоницу. На 2 из них она пребывала в одиночестве. На 3-м, центральном, к ногам женщины жался невысокий рогатый мальчишка с сучковатой палкой в руках. Сын? Или какой-то левый пацан? Да плевать. Тут и без него хватало поводов для размышлений. В голове все еще звучали последние слова жрицы, но я так и не понял, что она хотела до нас донести. Князю угрожает смертельная опасность, а у меня будет возможность спасти? Забыть вражду? Но почему тогда она атаковала сама? На что надеялась? И кто такая госпожа? Элит? Но ее же здесь вроде нет. Или есть? Или это еще какая-то госпожа? Как бы то ни было, от нашего предприятия ощутимо попахивало дерьмом. Вроде пошли упокоить одного асура, а тут их как грязи. И это не считая того, что прячется наверху в городе. Нет, Йокой никого вроде не чувствуют. Но можно ли доверять их чутью? Все-таки королева асуров — это не оживший мертвяк. И обмануть таких, как мы, для нее как 2 пальца. Это самое... Да. А тут еще хрень какая-то впереди. Из предбанника вели 3 арочных прохода. 2 в боковые помещения и центральный в главный зал, который выглядел достаточно необычно. Подсвечники или что-то очень на них похожее стояли вдоль стен, расписанных портретами рогатых уродов, каждый из которых был нарисован прямо на камне. Краска частично осыпалась, и от большинства изображений остались разрозненные фрагменты. Целиком сохранилось только несколько штук. Определенно асуры. Рожи надменные, и при взгляде на них в глубине души закипала тихая ярость. Возможно, в прошлой жизни я с ними встречался. Скорее всего, так и есть. На полу под портретами сгнившие остатки ковров и куча мелкого мусора. Со стен свисают проржавевшие цепи. Слева от входа на квадратной тумбе лежит здоровенный рогатый череп. Сложно сказать, кому он принадлежал, но, судя по размерам, та тварь была не меньше 3 метра ростом. Костей нигде не было видно, и непонятно, кто его сюда притащил и зачем. Но... Да и хрен с ним. Напрягало другое. Примерно в 40 метрах от прохода зал полностью перекрывала какая-то магия, очень похожая на текущую с потолка воду. Та самая клетка для хаоса? Не, ну а чем еще это может быть? «Проходим вперед!» Оторвав взгляд от голубой стены, приказал Нори. «Ичиро Доно, ты со своими здесь. Контролируйте коридоры, но внутрь никому не соваться». «Да, господин!» Самурай кивнул и, обернувшись к десятникам, принялся раздавать команды. Что он там приказывал, я не слушал. Прошел с остальными в главный зал и следом за князем приблизился к голубой преграде. «Ближе, чем на 5 шагов не подходить», — предостерегла идущая позади Эйка. «Такие барьеры могут быть опасны на небольшом расстоянии». Никто с лисицей, понятно, спорить не стал. Будь моя воля, я бы вообще не подходил к этой хрени, но готов поставить золотой против медной монеты на то, что наша цель где-то за ней. Голубая стена вблизи все так же походила на текущую воду, но ни брызг, ни луж нигде не было видно. Она просто начиналась на полу и заканчивалась на потолке. Прозрачность почти нулевая. Нет, очертания каких-то объектов с той стороны проглядывались, но проще смотреть на мир через пивную бутылку, чем разобрать что-то за этой стеной. «Клетка!» Неко подлетела почти вплотную к преграде, указала на нее рукой и обернулась. Лицо девочки стало грустным. «Вода! Очень высоко! Не могу туда!» Она говорит, что эта клетка тянется в верхние слои тонкого мира. В ответ на мой вопросительный взгляд перевела сказанная лисица. «Судя по всему, защиту ставила милосердная, и перебраться на ту сторону у нас не получится. Вода или не пропустит, или убьет любого, кто попытается сквозь нее пройти». «Любого, кроме меня», — со вздохом произнес князь. «Вода не причинит вреда ни одному из Ясудо. Впрочем, я ожидал чего-то такого». Скользнув взглядом по портретам асуров, Нори посмотрел на меня и кивнул в сторону выхода. «Если через сутки не появлюсь, уходите. «Уверен, у вас получится выбраться. Прощайте!» Произнеся это, князь кивнул и, положив ладонь на рукоять Тати, быстрым шагом зашел в стену воды. «Мда...» Все произошло, как он и предполагал. Стена расступилась и тут же сомкнулась, плеснув на пол тяжелыми каплями. Справа, не сдержавшись, выругался Кояма. Тяжело вздохнул за спиной енот. Эйка покачала головой и опустила взгляд. «Нори в который раз решил поиграть в героя? Ну да. Вот только в одиночку я его туда не пущу. Нет, конечно, можно прикинуться ветошью и подождать, но что-то мне подсказывает, что без меня он там пропадет. Не зря же перед нами распиналась эта рогатая». «И что делаем?» Переведя взгляд на меня, хмуро поинтересовался Кояма. «Ждем здесь? Или снаружи, на площади?» «Реши это сам», — не поворачивая головы, произнес я. «Остаешься за командира». «А ты?» «Пойду прогуляюсь следом за князем», — пожал плечами я и направился к стене. «Я, конечно, не Ясудо, но вода меня тоже не тронет. Девушка одна красивая пообещала». Подойдя к стене, я на всякий случай набрал в легкие воздуха и шагнул вперед, не зажмуриваясь. По ощущениям, будто бы попал в водопад. На плечи словно кинули штангу. Одежда мгновенно вымокла, уши заложило, но длилось это недолго. Стена прогнулась и расступилась, вытолкнув меня на другую сторону зала. Кое-как устояв на ногах, я сделал два шага вперед и потряс головой, вытряхивая из ушей воду. Стоящий впереди князь, услышав шум за спиной, выхватил меч, развернулся и в смятении отшагнул назад, словно увидел привидение дедушки. «Таро?» Опустив клинок, потрясенно выдохнул он. «Но как?» «А ты забыл, что я дружу с рыбами?» Усмехнулся я и, пройдя вперед, быстро осмотрел помещение. Тот же зал с продолжением портретной галереи на стенах. Три горящих оранжевых фонаря, обрывки ковров, осыпавшиеся барельефы и очередная статуя. Только в этот раз голова у элит нормальная, в смысле женская, с рогами и узнаваемыми чертами. Королева Асуров стоит у дальней стены с копьем в руках и, слегка разведя крылья, смотрит куда-то поверх наших голов. Впрочем, плевать на нее. Главное, мы у цели. В трех десятках метров впереди нас, на высоком постаменте, в окружении каких-то непонятных конструкций, стоял здоровенный каменный гроб. Метра три в длину, с цепочкой иероглифов, на боковой стене и плоской крышкой, он заметно отличался по форме от тех саркофагов, что мы видели наверху. Ну и размер, да. Вряд ли Хидео Ясудо был трехметрового роста. А значит, там лежал другой персонаж. «С рыбами, да», — покачал головой князь и, убрав в ножный меч, широко улыбнулся. «Но как бы то ни было, я рад, что ты рядом со мной». «Взаимно», — в ответ улыбнулся я и, кивнув на саркофаг, поинтересовался. «Ну и? Какие у нас дальнейшие планы?» «Но...» — немного смутился князь. «Откинем крышку, и там будет видно». «В смысле видно?» — нахмурился я. «То есть ты не знаешь, что нужно делать?» «Нет», — честно признался приятель. «А откуда мне это знать? Никто же не рассказывал». «Тоже верно». Я задумчиво посмотрел на лужу, которая натекла с моей промокшей одежды, вздохнул и перевел взгляд на каменный гроб. «Ну а что, если там только прах? Будем тыкать его мечами? Или пойдем искать дальше? Проходов-то в этой части зала не видно». «Нет», — покачал головой Нори. «Он точно здесь. Я это чувствую. Сейчас, подожди, настроюсь». «Стой!» Жестом остановил приятеля и указал на стоящую вдалеке статую. «Ты не забыл, что случилось во время твоей прошлой настройки? А ну, как эта курица оживет? «И что же делать?» «Да мне-то откуда знать?» — пожал плечами я. «Пошли, мечами в нее потыкаем. Если же шевелится, то сразу и кончим, пока она летать не надумала». «Потыкаем? Кончим», — сдерживая улыбку, покачал головой князь. «У тебя мысли работают только в одном направлении». «Каждый понимает в меру своей испорченности», — хмыкнул я и направился к статуе. «Идем. Я потыкаю, а ты можешь пощупать или даже погладить». «Вот ты...» Нори вдохнул, выдохнул, затем усмехнулся и направился следом. Хрустя в тишине мелкими камешками, мы прошли через зал и, обогнув саркофаг, приблизились к статуе. Остановившись напротив трехметрового изваяния, я смерил женщину взглядом и покачал головой, поразившись мастерству скульптора. Вблизи Элит выглядела живой. Настолько, насколько это возможно. Высоко задранный подбородок, немного отведенные назад плечи, хищная улыбка, надменный взгляд, крылья и изогнутый у земли хвост. Скульптор изобразил момент выступления царицы перед подданными. Интересно, она ему позировала или это по памяти? Как бы то ни было, за эту скульптуру передрались бы все музеи Земли. А для большинства ценителей разрушить такую красоту, наверное, выглядело бы кощунством. Вот только я ни хрена не эстет, и мне моя жизнь дороже. К тому же этих статуй тут как дерьма. Одной больше, одной меньше, не страшно. Нужно будет, еще наваяют. «В общем, роняем ее на пол и разбиваем к херам», — произнес я, глядя на статую. «Давай, не спи, заходи слева». Не услышав реакции на свои слова, я обернулся и... выдохнул. Нори стоял в паре метров позади меня и ошарашенно смотрел на клинок своего меча, который сейчас светился, как какой-нибудь джедайский лайтсабер. Голубой от суба до острия, и при этом рабочая часть меча прекрасно просматривалась. Судя по реакции князя, происходящее было для него полной неожиданностью. Ну да, он же не смотрел ни одной серии «Звездных войн». «Я думал, сразу будем рубить», — заметив мой взгляд, потрясенно произнес Нори. «Достал из ножен, а он... а оно... засветилось». «Руками только не трогай», — предостерег я приятеля, пытаясь сообразить, какого хрена тут происходит, когда меч князя полыхнул голубым факелом, и с его острия вытянулись две полупрозрачные нити. Одна к саркофагу, вторая к статуе демоницы. В следующий миг пол под ногами качнулся. Крышка каменного гроба вздрогнула от сильного удара изнутри. За спиной послышался характерный треск. «Бой!» — рявкнул я, приводя князя в чувство, и, обернувшись, чудом уклонился от летящего в голову копья. «Сука!» Спрыгнувшая с постамента тварь попыталась продолжить атаку, ударив меня ребром своего крыла, но безуспешно. Поднырнув под этот чудовищный хук, я проскочил к постаменту, рванул из ножен катану и нанес рубящий удар в основании извивающегося хвоста. Хук — боковой удар в боксе. Наносится согнутый в локте рукой на средней и ближней дистанциях. «Вот так, тварь! Второй раз ты меня уже не подловишь!» Лезвие черного клинка с глухим треском снесло хвост у самого основания. Демоница завизжала, как раненая свинья, и подалась назад. Каменный обрубок хвоста толщиной с голень взрослого мужика еще только летел к полу, когда чудовище довернуло корпус и, отведя плечо, резко ударило меня крылом. Увернуться от такого невозможно. Но я и не пытался этого сделать. Отшагнув и отведя меч, я закрылся плечом. И в следующий миг чудовищный удар впечатал меня в стену за постаментом. Хрустнули кости, воздух вышибло из груди. Во рту появился противный металлический привкус. Оглушенный, я начал сползать по стене на пол, наблюдая, словно в замедленной съемке, как суккуб поворачивается и заносит для удара свой жуткий кулак. Где-то на краю сознания раздавались глухие удары по камню. Перед глазами плыл свет оранжевых фонарей, яростно шипела тварь, что-то кричал Нори. Нанося удар, чудовище подалось вперед, и в этот момент над его плечом мелькнул яркий росчерк. Взлетевший Тати начисто снес суккубу атакующую руку вместе с крылом и куском плеча. Свет фонарей на мгновение стал голубым, возвращая меня в реальность, и события привычно ускорились. Стиснув зубы от боли в спине, я рванулся вправо и только чудом разминулся со вторым кулаком атакующего чудовища. Крылатая гадина, промахнувшись, с треском вмазала по стене и, не переставая шипеть, начала поворачиваться ко мне. Вот интересно, как каменная статуя может издавать звуки? Мелькнула в голове странная мысль, а я, уйдя от атаки, шагнул вперед и пробил твари в бедро. Хрустнуло. Меч до половины погрузился в камень. Демоница пошатнулась и попыталась достать меня крылом, но... «Сдохни!» Проревел князь и, подскочив с другого бока к чудовищу, нанес резкий удар своим изменившимся Тати. Голубой меч сверкающим росчерком смахнул рогатую голову, и ожившая статуя, окаменев на середине движения, с грохотом завалилась на пол к нашим ногам. «Сука!» Тяжело дыша, я отступил назад, кивнул князю и посмотрел на саркофаг, который содрогался от тяжелых ударов. Сидящая внутри него тварь, судя по всему, скоро освободится. Погано то, что мы шли убивать спящего Асура, И хрен его знает, что нам делать с проснувшимся. Слуги Мары ведь по силе равны богам, и в предстоящей драке мы явно не фавориты. Хотя, может быть, это он во сне так шевелится? Ну да, башкой о каменную крышку спросонья. «Ты как?» Подошедший князь оторвал взгляд от обломков статуи и посмотрел на меня. Выглядел Нори слегка потрёпанным, но в глазах его застыла решимость. «Нормально», — сплюнув на пол набившуюся в рот пыль, прошептал я и, кивнув на саркофаг, поинтересовался. «Ну что, сейчас ты знаешь, что нужно делать?» Ответить князь не успел. Обломки статуи с тихим шорохом превратились в облако оранжевого дыма, который тут же метнулся вперед и, извиваясь, словно змея, втянулся под крышку каменного саркофага. Один раз, другой, потом еще и еще. Спустя 5 секунд зал затрясло так, словно под него сунули огромный компрессор. Раскалывался под ногами пол. Змеились по стенам глубокие трещины. Рожи асуров дергались, и со стороны казалось, словно эти уроды гримасничают и хохочут. Из-под крышки саркофага потек оранжевый дым. В голове зазвучал сбивчивый шепот, захлебывающийся, непонятный, как в чертоге смерти незадолго до моей гибели. «Готовься!» — перекрикивая грохот, проорал князь. «Он многократно ослаблен, и у нас должно хватить сил!» Одновременно с этим крышка саркофага разбилась, словно от взрывчатки. Из гроба тут же повалил густой оранжевый дым, меч в руках князя запылал ярко-голубым факелом. «Должно. Ну да, мне бы его уверенность», — подумал я, вспоминая не к месту историю, что произошло со мной в 19-м. Тогда одна знакомая девушка затащила меня на выставку современного искусства. И там я, что называется, проникся по полной. Здоровенные огрызки яблок, расколотые унитазы, мазня на полотне на вроде рисунков Серёгиной 3-летней дочурки. Вокруг какие-то женщины и мужчины в парадной или смешной одежде, с умным видом и натуральным восхищением в глазах. Помню, та подруга была спортсменкой и разбиралась в этом мусоре примерно так же, как и я. На вопрос «Какого хрена здесь происходит?» она дурашливо пожала плечами и потащила меня на выход. Вот и сейчас. Я стоял на трясущемся полу, изготовившись к бою, переводил взгляд с хохочущих рож на облако дыма и пытался хоть что-то понять. Статуя эта... Проснувшаяся тварь и изменившаяся Тати, и... Какого чёрта все опять пошло через задницу? И что происходит с мечом? Тати превратился в лайтсайбер вблизи от чудовища? Или что-то не так с самим князем? Впрочем, спрашивать бесполезно. Судя по физиономии, Нори ничего не понимает и сам. Да и нет у нас времени для разговоров. Остается только надеяться, что оружие не подведет. Тряска, наконец, прекратилась. Дым перестал прибывать. Асуры на стенах, отсмеявшись, снова нахмурились. Шепот в голове пропал, и в зале повисла звенящая тишина. «Сейчас!» — негромко прошептал князь, отводя меч для удара. Я кивнул и последовал его примеру, когда из облака дыма прозвучал мерзкий старушечий смех. Противный, дребезжащий звук эхом прокатился по залу и, пробежав по спине волной колючих мурашек, улетел куда-то под потолок. В следующий миг из тумана на нас рванула тварь в самурайском доспехе без шлема с занесенным над головой канабо. Автор напоминает, что канабо — оружие самураев феодальной Японии. Металлическая палец с круглой рукоятью, имеющая утолщение с кольцами на конце, и зачастую дополненная небольшими незаточенными шипами. В мифологии канабо считается оружием демонов Они. 20 метров она пронеслась меньше, чем за секунду, и, подпрыгнув, атаковала нас.